Душ-то здорово. Горячая вода стекала по шее, а он думал, слишком поздно. Благоразумный и спокойный человек держался бы до конца, зная, что вероятность все еще одна сколько-то сотая, может быть одна сколько-то тысячная. Паникер уже закупил припасы и снаряжение и удрал в горы. А есть и такие, благоразумные и предусмотрительные, вроде Гордона Венса. Люди уже за месяц до дня порции мороженого спланировали свой турпоход. Эти люди теперь имеют право утверждать, что не намерены из-за какой-то кометы портить свой отпуск. И тем не менее, коню порции мороженого они окажутся именно в горах. Но были и есть колеблющиеся. Должно быть их десятки миллионов. И Гарфрендл один из них. Взгляните-ка на него теперь. Он слишком поздно осознал, что ему страшно. И ничего-то он не делает. Просто ждет. Через 5 дней ядро Хамнера Брауна минует Землю и полетит дальше, непостижимую для человека, область ледяного космоса, за пределы Солнечной системы. Туда, где уже нет планет. Или не минует. «Должно же быть что-то», – сквозь шум дождя сказал сам себе Гарри, – «что-то, что я смог бы сделать, если этот проклятый ком, перемешанного с грязью снега, положит конец нашей блестящей цивилизации и хваленой промышленности». «Хорошо, тогда вернемся к самому началу. Ешь, спи, сражайся, бей, убегай. Не обязательно именно в перечисленном порядке. Правильно?» «Правильно». В пятницу Гарри Рэндалл устроил себе выходной. Позвонил, что заболел, и к его величайшей радости трубку снял Марк Ческо. Марк был явно недостаточно вежлив, чтобы удержаться от вопросов. «Страх молота? Гарф, нельзя ли полегче на поворотах?» «Хорошо. У меня тут появились некоторые планы. Встречусь тут с парой друзей и отправляюсь вместе с ними в одно прекрасное место, где безопасно. Хотите, мы просто завалимся к вам, смотря как сложатся дела?» Ответа Марк не дождался, ибо Гарф Рэндалл повесил трубку. Рэндалл отправился в торговый центр. Отобрал придирчиво, что ему надо. Купил и расплачивался, только с помощью кредитных карточек и чеков. В супермаркете им было куплено 6 огромных кусков мяса, общим весом 28 футов. Заодно он скупил чуть не половину имеющихся в продаже витаминов, пищевых приправ и соды для выпечки хлеба. В продовольственном магазине 2 домами дальше по улице он накупил еще витаминов и склянок с приправами. И купил изрядное количество соли и перца, и 3 мельницы для перемолки перца. В магазине, расположенном в следующем доме, он купил неплохой набор ножей для нарезки мяса. Уже год как ему хотелось купить новые кухонные ножи. Еще он купил точильный камень и ручное точило для ножей. Здесь же продавались инструментальные наборы. Гарри уже не первый год хотел купить себе такой набор и решил, что сейчас как раз для этого подходящее время. А поскольку уж он все равно оказался в магазине скобяных металлических изделий, Гарри еще набрал для себя всякой мелочи, в том числе пластмассовые запчасти для водопровода и простенькое приспособление для нарезки резьбы в железных трубах. Если что-либо случится, эти вещи все равно пригодятся и хорошо иметь дома под рукой. В магазине не было походных плит для приготовления пищи. Жаль, но продавец хорошо знал Гарви, и благодаря его любезности Гарви смог приобрести 4 ручных электрических фонаря с ручной динамкой и 2 колмановских фонаря, как раз только что поступили в продажу, а к ним 4 галлона колмановского горючего. Под конец продавец, понимающе взглянул на Гарви, и Гарви понял, что означает этот взгляд. В винном магазине Гарви потратил $193, покупал все, что попадается ему на глаза. Галлонами набирал водку, бурбон и шотландское виски, и гранд-маринер, и драмбуе, и прочие редкостные дорогостоящие напитки. Загрузил всем этим багажник и снова вернулся в магазин, чтобы купить еще воду Перье. Расплатился он с помощью кредитной карточки и снова поймал на себе понимающий взгляд продавца. «Я готов к приему этой чертовой гости», – сказал Гарви Киплингу. Пес замахал хвостом по сиденью. Ему нравилось всюду сопровождать Гарви, но происходило это не так часто, как ему хотелось. Пес смотрел, как хозяин ходит от одного магазина к другому. В аптеку, чтобы купить там снотворные таблетки и витамины, и йод, и мазь от ожогов, и последнюю оставшуюся в продаже коробку с бинтами. И снова в продуктовый магазин, чтобы купить запас еды для собаки. И снова в аптеку, за мылом, шампунем, зубной пастой, новыми зубными щетками, кремом для кожи, примочками, лосьонами для загара. «Где же нам следует остановиться?» – спросил Гарри. Пес лизнул его в лицо. «Нужно где-нибудь остановиться? Господи боже, никогда я раньше не размышлял, какие благодеяния несет нам наша цивилизация. Но оказывается, существует множество вещей, без которых я просто не мыслю своего существования». Гарри отвез покупки домой. Потом снова спустился с холма, чтобы забрать вездеход у механика, обычно обслуживающего его машину. Не будь Гарри старым и высоко ценимым клиентом, никогда бы ему не добиться, чтобы его машину отрегулировали, сменили смазку и полностью подготовили ее к работе. Уже неделю гараж не принимал новые заказы на работу. Дюжины машин стояли в гараже и ждали, когда за них наконец примутся. И у каждой работа была неотложной, спешной. Но как бы то ни было, Гарри получил свой вездеход и заполнил оба бака горючим. Кроме того, он полностью заполнил запасные канистры, но для этого ему пришлось объехать 3 бензоколонки. В Лос-Анджелесе, пусть неофициально, было введено рационирование бензина. После ленча для Гарви настала пора той еще работы. 28 фунтов мяса нужно было разрезать на тонкие ломтики. Именно тонкие. Новые ножи были хороши, но когда настало время обеда, работа еще не была закончена, а руки Гарви уже свела судорога. «На следующие 3 дня духовка моя», – объявил Гарви Лоретти. «Комета столкнется с нами», – твердо сказала Лоретта. «Я это знаю». «Нет, шансы на столкновение 1 против 100. 1000». «Тогда зачем это?» – спросила Лоретта, попав в самую точку. «Моя кухня просто завалена разрезанным на куски сырым мясом. Завалена». «Просто на всякий случай», – сказал Гарви. «Про запас. А если оно нам не понадобится, его сможет взять в поход Энди». И он снова занялся своей работой. Индийский способ приготовления вяленого мяса не из самых легких и лучших. Индийцы вялили мясо на слабом огне, либо, если лето, на солнце. Их не особо заботило качество полученного продукта. Гораздо лучше использовать современную кухонную плиту, доведя температуру в духовке до 120 градусов. Мясо, нарезанное тонкими полосками, надо оставить в духовке на 24 часа. Отнюдь не имеется в виду, что таким образом мясо окажется готовым к употреблению. Нет, имеется в виду, что оно будет как следует высушено и твердым, как кость. Если заострить кончик ломтя такого мяса, то им можно убить человека, а хранить его можно практически вечно. Но долго питаться одним вяленым мясом нельзя. Если сдобрить эту диету витаминами, то на нем можно протянуть гораздо дольше. Но все равно безрадостно, скучно. Но если молот ударит, умирать главным образом будут не от скуки. Что касается углеводов, то у Гарви есть овсяная крупа. Похоже, больше никто в Беверли-Хиллз об углеводах не вспомнил. А крупа есть еще в нескольких магазинах. Кроме того, Гарви обнаружил, что у него есть мешочек кукурузной муки. Жаль, не пшеничной или ржаной муки. Жир, срезанный с мяса, Гарви вбил в пемикан. Добавил туда чуть-чуть сахара. Сахара в доме много. Соль, перец. Для вкуса подмешал соуса. И так можно считать, что частично мясо уже приготовлено. Добавил туда еще жира, вытопленного из помещенного в духовку мяса. Частью жира обмазал копченую грудинку. Жир, покрывающий грудинку, защищает ее от воздуха. Грудинка теперь может храниться не протухая. «С едой достаточно», – решил Гарви. «На очереди вода». Он вышел к плавательному бассейну. Прошлой ночью Гарви поставил его на просушку. Сейчас бассейн почти сух. И Гарви начал заполнять его снова. Хлор на этот раз в воду он добавлять не стал. Когда бассейн полностью заполнился, Гарви накрыл его крышкой, чтобы предохранить от падения листьев и грязи. «Воды для питья хватит надолго», – подумал он. Кроме того, есть емкость водоподогревателя. А кроме того, он порылся в гараже и нашел несколько старых пластмассовых бутылок. В нескольких бутылках раньше хранилась хлорная известь, и они еще сохранили ее запах. Отлично. Не промывая, Гарви заполнил их водой. Остальные бутылки он тщательно вымыл. Теперь даже если в бассейне не останется воды, какой-то запас есть. Ешь, пей. Что там дальше? Спи. Ну, с этим затруднений не будет. Гарви Рэндалл никогда ничего не выбрасывал. И помимо обычного спального мешка, у него были армейские, для полярных условий, спальный мешок облегченного типа, спальный мешок с прокладкой и старый спальный мешок Энди. Имелся даже спальный мешок, который он купил для того единственного раза, когда Лоретта попыталась принять участие в турпоходе. Гарви собрал все мешки, вытащил их наружу и развесил на бельевой веревке. Солнечное тепло и свет – простейший и наиболее эффективный из известных человеку способов использования солнечной энергии. Вывешенная на открытый воздух одежда сохнет лучше, чем в электрических или газовых сушилках. Разумеется, лишь немногие из защитников окружающей среды сушат свою одежду или белье именно таким образом. Они слишком заняты, прыгая среди этой самой среды. А ведь я пристрастен. Почему? Да потому что я заразился страхом молота. И моя жена знает это. Лоретта думает, что я схожу с ума. Я пугаю ее. Она решила, что я твердо уверовал, что столкновение неизбежно. И чем дальше продвигалась подготовка Гарви к удару молота, тем этот удар становился для него реальнее. Я уже пугаю сам себя, подумал он. Надо не забыть о том, когда я буду писать свою книгу «Страх молота». «Эй, цыпленок! Что, милый? Не гляди на меня так встревоженно. Я провожу исследование». «Какое исследование?» И Лоретта принесла ему пиво. «Я изучаю проблему страха молота. Собираюсь написать на эту тему книгу. После того, как комета пройдет мимо. Так что все это работа. Возможно, даже у меня получится бестселлер». «Вот как? Замечательно, если у тебя появится книга. Люди относятся к авторам книг уважительно». «Верно», – подумал Гарви. Этого уважения они заслуживают иногда. Хорошо, теперь проблемы есть, спать и пить разрешены. Осталось сражаться и убегать. Сражаться. С этим хуже. В глубине души Гарви не доверял огнестрельному оружию. Значит, либо дробовик, либо спортивный пистолет. Никакое огнестрельное оружие не внушает Гарви Рэндаллу подлинного доверия. И не важно, насколько это оружие может оказаться полезным для других. Как и не важно, насколько искусным может оказаться он сам, Гарви, во владении этим оружием. А вообще, во время войны Гарри Рэндалл был не солдатом, а военным корреспондентом. Но есть еще одно оружие – подкуп. Я могу без затруднений закупить достаточное количество спиртных напитков и пряностей. Буду держаться именно этой политики. То, что сейчас для нас обыденно и привычно, через несколько лет станет предметом роскоши. Напитки и пряности сделаются буквально бесценными. В течение столетий по всей Европе цена черного перца оставалась на одном и том же уровне. Перец продавался на золото, по весу, унция за унцию. И ведь никому не пришла в голову мысль обеспечить себя запасами перца. Гарри почувствовал гордость. Он гордился своей идеей. Итак, остается убегать. Вездеход приведен в наилучшее состояние, какое только можно, какого только я смог добиться. Если что, наверх можно будет погрузить мотоцикл. И впереди еще есть воскресенье, чтобы сделать то, о чем я раньше не догадывался. Гарри вернулся домой. Он был выжат досуха, вымотался, но чувствовал удовлетворение. Он еще не полностью подготовился, но уже, по крайней мере, вполне может считать, что определенная подготовка уже проведена. И подготовился он много лучше подавляющего большинства остальных. Лоретта еще не легла спать, ждала его. Встречая его, она вышла из своей комнаты. Она не стала ни о чем спрашивать, она просто гладила его, понимая, что большая близость сейчас излишняя. И Гарри, убаюканный ее лаской, уснул. Погружаясь в сон, он думал о том, как сильно любит ее.